Однажды утром, проснувшись перед самым рассветом, я не ощутил рядом теплого тельца Фокса. Я вскочил, охваченный ужасом. Он стоял в нескольких метрах от меня и, чихая от ярости, терся о ствол дерева. То, что причиняло ему боль, явно находилось за ушами у самого загривка. Я подошел, осторожно взял его за голову и, раздвинув шерсть, быстро обнаружил маленькое серое вздутие шириной в несколько миллиметров. Это был клещ. Я встречал его изображение в трудах по зоологии. Я знал, что извлекать этого паразита следует с большой осторожностью. Вернувшись к рюкзаку, я достал пинцет и пропитанный спиртом компресс. Фокс слабо повизгивал, но стоял неподвижно все то время, пока я производил операцию. Медленно, миллиметр за миллиметром, я наконец вытащил клеща. Серый, толстый, отвратительного вида мешочек, раздувшийся от выпитой крови. Так устроен мир живой природы. Первый же день следующей недели, поздним утром, обнаружилось, что путь на запад мне преграждает огромная расселина. Я знал о ее существовании, по данным, полученным со спутника, но почему-то вообразил, что смогу через нее перебраться. Абсолютно вертикальные стены из отливающего синевой базальта уходили на сотни метров вниз, где смутно виднелось неровное дно, состоящее, по-видимому, из черных камней и грязевых озер. Прозрачный воздух позволял во всех подробностях рассмотреть противоположную стену. Она была такая же отвесная и находилась в километрах в 10. Карты, составленные на основании съемочных работ, не давали представления о непреодолимом характере этого препятствия. Зато они позволяли судить о его протяженности. Расселина начиналась в районе, где в свое время находился Мадрид. Город был разрушен в результате серии ядерных взрывов на завершающем этапе одного из межчеловеческих военных конфликтов. Пересекал весь юг Испании, болотистую зону, образовавшуюся на месте прежнего Средиземного моря, и уходил вглубь африканского континента. Оставалось единственное решение – обогнуть ее с севера, сделав крюк в 1000 километров. В растерянности я посидел несколько минут на краю пропасти, свесив ноги в пустоту. Над вершинами вставало солнце. Фокс уселся рядом и поглядывал на меня вопросительно. По крайней мере, проблема его пропитания больше не стояла. В этих краях было много кроликов, которые нисколько его не боялись, подпускали совсем близко и давали себя задушить. Видимо, естественные хищники исчезли здесь много лет назад. Меня поразило, насколько легко у Фокса проснулись инстинкты его диких предков, и еще поразило то, что ему, никогда не знавшему ничего, кроме теплой квартиры, явно доставляло удовольствие вдыхать горный воздух и носиться по альпийским лугам. Погода стояла теплая, даже жаркая. Мы без всякого труда преодолели горные цепи Сьерра-Невады через Пуэрто-де-Ла-Арагуа на высоте 2000 метров. Вдали виднелся заснеженный пик Муласена. Несмотря на все геологические потрясения, он по-прежнему оставался самой высокой точкой Иберийского полуострова. К северу простиралась зона плато и известковых возвышенностей. Почва здесь была изрыта многочисленными пещерами. В них укрывались еще доисторические люди, первые обитатели этого региона, а позже последние мусульмане, изгнанные из Испании во времена реконкисты. В 20 веке их превратили в рекреационные зоны и отели. Я взял за правило днем отдыхать в них, а с наступлением темноты продолжать путь. На утро третьего дня я впервые заметил следы присутствия дикарей. Кострище, кости мелких животных. Они развели огонь прямо на полу одной из комнат, расположенных в пещере, и прожгли ковер. Хотя на гостиничной кухне стояла целая батарея стеклокерамических плит. Они не способны были понять, как устроены эти машины. Я не переставал изумляться. Оказывается, оборудование, изготовленное людьми, спустя столько веков находилось по большей части в рабочем состоянии. Электростанции также продолжали вырабатывать тысячи совершенно бесполезных киловатт. Верховная сестра питала глубокую враждебность ко всему, что исходило от человечества. и стремилась радикально отмежеваться от предшествующего нам вида. Поэтому она вскоре решила налаживать автономное производство в тех предназначенных для неолюдей анклавах, которые понемногу скупала у гибнущих наций, не способных свести баланс бюджета, а вскоре и обеспечить санитарные потребности населения. Прежние предприятия оказались полностью заброшены, но, что удивительно, продолжали функционировать. Каким бы ни был человек во всех прочих отношениях, он, безусловно, был млекопитающим, изобретательным. Поднявшись на высоту водохранилища Негротин, я сделал короткую передышку. Гигантские турбины медленно вращались. Они обеспечивали энергией лишь вереницу бесполезных ламп дневного света, тянувшуюся вдоль автострады Гранада-Аликанте. Растрескавшееся и занесенное песком шоссе поросло травой, кое-где кустами. Сидя на террасе бывшего кафе-ресторана, нависавшего над бирюзовой поверхностью водохранилища, я глядел на изъеденные ржавчиной металлические столики и стулья и в очередной раз с удивлением ощущал, как при мысли о праздниках, банкетах, семейных торжествах, происходивших здесь много веков назад, меня охватывает нечто вроде ностальгии. Я лучше, чем когда-либо сознавал, что человечество не заслуживало жизни, что вымирание этого вида со всех точек зрения благая весть. И все-таки эти разрозненные и сливающие реликты внушали какое-то скорбное чувство. «Доколе будет сохраняться предпосылки страдания?» — вопрошает Верховная Сестра во втором опровержении гуманизма. И тут же отвечает: «Они не исчезнут до тех пор, пока женщины будут рожать детей». Без радикального уменьшения плотности населения на земном шаре, учит Верховная Сестра, нельзя было даже подступиться к решению проблем, стоявших перед человечеством. Далее она пишет, что в начале 21 века сложились исключительно благоприятные исторические условия для разумного сокращения численности населения. В Европе, благодаря снижению рождаемости, в Африке, благодаря эпидемиям и СПИДу. Человечество упустило этот шанс, начав проводить политику массовой миграции, а следовательно, несет всю полноту ответственности за разразившиеся вскоре этнические и религиозные войны, которым суждено было стать прелюдией к первому сокращению. Долгая и запутанная история первого сокращения известна в наши дни только узкому кругу специалистов, которые в своих работах опираются преимущественно на монументальную 23-томную историю северных цивилизаций Равенсбургера и Диккенсона. Труд этот служит источником бесценной, но, по мнению некоторых, не всегда достоверной информации. Считается, в частности, что в нем уделено излишнее место реляции Хорса, в которой, согласно Пенроузу, отразились не столько подлинные исторические факты, сколько влияние литературной традиции песней о деяниях и пристрастие автора к старинным стихотворным размерам. Особенно резкой критике он подвергает, например, следующий отрывок. «Три на севере острова есть, стесненные льдами. Место их и назовут видных ученых труды. Мертвые материки снова встают из воды. Море же в землю ушло недоступными смертным путями. Бродят теперь, говорят звездочеты, по нашим дорогам. Вечную славу поют Альфа Центавра они. Кровью былых королей осеняют грядущие дни и возвещают приход гиперборейского бога».